Приложение. Правь славление. Вседневные. Благословенны Боги светлые и многомудры предки наши, ныне и присно, от круга до круга, и велику славу речем им, так обысть, так оеси, так обуди, до скончания жизни миров, кои сотвориша, род породитель. Во славе ходияши Боги светлые и многомудры предки наши, и велес Бог учил праотцев наши, угодной земле орати, и злаки сеяти, и жати солому на полях страдных, и ставите сноп в жилище, и чтить его, яко Отца Божьего. Отцам наше и матерям слава! Яко же они учили нас чтить Бозих наше, и водиша за руцы стезею правой, такой и мы, идяши, и не были нахлебниками, и были славянами расы великой, кои возим и предкам славу поют, и посему суть славяне. И славим от сердца нашего мы тарха дождь Бога за сокровенные веды, нам принесенные, кои во сварге пречистой мудрой любовью миры озаряли. Славу поем мы Перуну, Индри, Стребогу, кои громами и молниями повелевают, и богами-покровителями родов расы великой являются. А Стребог такоже ветрами ярит вся по Мидгард земле наша, и мудрость свою заповедал нам, и мы помним, что молвил Стребог. Читаются заповеди Стребога. Славим от души и духа нашего Ладу Матушку, Мать Небесную Богородицу, и исполняем все заповеди мудрые Ее. Читаются заповеди Лады Богородицы. И тако Лада Бога, коия дарует нам всяческие блага, и помогаша всем родам наша, и купала Бога, кои правит мытнями и омовениями всяческими, и яра Бога, кои правит яровым цветением, и русалками с водяными, и лесовиками, и домовыми, и ярилу солнце красное, кои чистый свет нам дарует, и жизнь нарождает на Мидгард земле, и встречаши его поутру, и глаголем: «Здравствуй, три светлый! Ура! Мы – чада твои!» Славен и треславен буди святовид Бог, наставляющий нас на святу жизнь, ибо указаша ты путь во сваргу пречистую, и княжет там правь. И правь это истинно, ибо темная навь совлечена ниже яви, и тако пребудет во все веков. Свинтовиту, Богу душ наших, слава! Ибо освящаша он чистые души наши, и лелеет их, яко же и свинтовит Бог освящает и лелеет дух наш. И речем мы, слава богам нашим, славим от сердца нашего свинтовита Бога, кои светом и жизнью небесной управляет и освящает наш жизненный путь. И от всей души и сердца славим числа Бога, многоблагостного, за мудрые заповеди, предкам поведанные. Читаются заповеди числа Бога. И Дживу Матушку, богиню душ и жизни наша, славим, кое души спасает от тьмы беспробудной, и рода сраженную славим всеродно, и вышеня деда, сварога отца, коей во сварге пречистой наш дух очищает, и сыну сварогу свет жизни дает. Восславим сварога, кой правит родами во всех светлых землях сварги пречистой, и вспомним все заповеди сварога ныне. Читаются заповеди Бога сварога. Восславим пращуров, нас породивших и сохранивших природу Мидгарда, они наблюдаша за нами из сварги, даруя нам помощь в деяниях славных, во благо родов, во благо отчизны, и отвращают от дел непристойных, что в пекло безмерное врата открывают. Да светится имя Индры, Бога звездного, неба и мечей наше, Он Бог, знающий веды, кои даровал Тарх дождь Бог, сыне Перунов. Славен будь Индра, Бози воитель, ты на земле свято расы хранитель, мечи твои востры и крепки по праву, и воспеваем для Тя Индра славу. Ты многомудрый, познавша все веды, дарующий помощь и в сечах победы. Имя Твое в наше сердце прибуди, така бысть, така еси, така буди. Трижды славу вознесем Перуну, Богу нашему. Он нас сохраняет и дарует здравие нам, и блага земные, и духовные. За санти и мудрости, и заповеди светлые, кои милостиво дароваше Он нам для повседневной жизни безгрешной нашей. Воспомним же заповеди те многомудрые. Читаются заповеди Бога Перуна. Славим Перуна, Бога нашего, вседневно от сердца чистого, ибо спас Он души предков наши, коих обманом великим завлекли в пекло безмерное, и отворяше Он врата междумирья, ведущие в мир пекельный, и освобождаше из полона темного всех страдальцев и мучеников расы великой и потомков рода небесного, и завалил вход врата те горами кавказскими, дабы не вхоже во Мидгард были силы темные, и воеваше Он тьму весьма сильную, и победиша злые силы, вонзил в землю сияющий меч Бог Перун. И восславим Перуна за деяния славны, да во славу всех родов сварги пречистой. Перуни, вми призывающих тя, славен и триславен буди, здравие и множество рода, чадом сворожьим дожди. Покровительство милость яви, прави над всеми, все изродно, така бысть, така еси, така буди. Перуни, вми призывающих тя, славен и триславен буди, оружие, хлеба и силы, воем, защитником расы дожди. Меч своей силы на врази яви, оберегаша все веси сворожьи, прави над всеми, сыни сварога, така бысть, така еси, така буди. Перуни, вми призывающих тя, славен и триславен буди, благости сварги и мира, всей святорасе дожди, и пробуждение духа чадом Перуни яви, род прославляша, прави над всеми, сгинула дабы духовная темень, така бысть, така еси, така буди. И возжигаем священный огонь от живого огня во славу Перуна в капищах и святилищах наше, на празднествах и волхованиях, на горах и на холмах, у лесов и дубрав, у божьих берез и священного белого ирия. Дух богов наших живет в тех священных древах и священных водах, и они нам даруют то, что мы у них просим. И возглашаем мы славу богам нашим, кои суть отцы наши, а мы дети их, и будем достойны их чистотой телес наше, кои никогда не умрут. И не умирают они в час смерти телес наше, ибо все боги светлы наши, источник хлеба нашего. Они есть и боги света, боги прави, яви и нави. И мы имеем сие воистину, и истина сия переборет силы темные и приведет ны ко благу. Така же яко вела праотцов наших, кои сотвориша многие чудеса на родной вотчине нашей. Слава праотцам многомудрым нашим! Тако же принесем и мы на алатырь требище жертвы бескровные богам и предкам нашим, и воскурим во славу их курение и благовоние. Совершаются возложения на алатырные и требные столы бескровных жертв, зажжение трав, свечей, огневиц и благовоний. И услышат боги светлые и многомудрые предки зов наш в дни печальные и скорбные, и сохраняша защитят нас бози покровители родов наша. И прииди помощь велика от святого предка, дабы защищала сила духовно нас от тьмы безверия и страданий во мире яви, и помянет святый предок всякую жертву бескровну, и все сожжения наши тучны буди. И даруют бози покровители дары по сердцу нашему, и все прошения наши исполнит дождь Бог Тарх Перунов сын. Вославим дождь Бога благо нам дающего, возрадуемся славе премудрой Его, и веды, познавша всем сердцем открытым, во славу Перуна мы дух возвеличим, и, открывша сердце свое свету прави, мольба наша услышана буди, и по милости богов возвеселится душа наша, и даруют бози благословение нам и блага, кои пожелаем. И заповеди Дождь Бога мы исполняем и речем. Читаются заповеди Тарха Дождь Бога. Слава трижды свято великому, животворящему великому триглаву мира яви, Сварогу, Свинтовиту, Перуну, кои суть есмь совесть, свет и свобода всех родов расы великой и потомков рода небесного. Такоже наши отцы начинали, великую славу ему воспевали, и вспоминаша о сечах и бранях, со ворогом лютым из мрага исшедшим. Слава древним отцам наша, кои ныне во сварге предчистой, изряд все деяния наша, и хорошо улыбаются нам. И тако мы не есть одни, а с отцами наша, и мы, потомки, чуя славу свою, держим в сердце своем святорасу, коея есть и пребудет с землею нашей. И живя по закону совести нашей, исполним все, что заповедовал праотцам наша Бог Ладаат для продолжения древних родов наших, и вспомним заповеди Его многомудрия. Читаются заповеди Ладаада. Беспокойна совесть наша причиной тому, что словесами своими обличаем деяния, и тако речем воистину благое о роде нашем, и не лжем. Слава роду нашему! И молвим глаголе, где пролита кровь руда наша, там и земля наша. И будем сынами богов своих, и сила их пребуди на нас до конца. Тако речем мы, и имеем прекрасный венец веры нашей, и не должны мы принимать чуждую, ибо мы чада расы великой, коя изошла от севера до Арийского, и имела грады свои от Репейских гор и священного Ирия до моря Харийского. И во всех местах славим мы богов наших, и приносим требы бескровные, ибо ведаем мы от богов, что любят боги и предки жертвоприношения бескровные, и ныне хотят их. Но есть люди заблудшие, кои с честь всех богов пытаются, и сваргу делить они в мыслях имеют, за помыслы все нечестивые эти, отвергнуты будут родом великим, так как не вняли мудрости древней. Разве бог Вышень, Сварог и иные, суть множества разных богов по значению, или разные сварги они занимают? Бог род наш един, и он множественен, и пусть никто не разделяет того множества, кое суть единство. И пусть не глаголит никто, что имеем мы многих богов, тако рекут лишь неразумные, потерявшие во тьме корни родов своих, и великая цель должна быть и у них, кое приведет души их к основам родов их. И помози, Бози Перуни, ищущим, ибо даешь нам пить сурицу животворящую, ты смертью грядешь на ворогов, и они боятся твоего меча и грома. Размывая мглу, ты светом своим слепишь очи ворогам. Многие с тобою встречалися пред тем, яко увидиша ирис небесный, и пред тобою, Перуни, омываши ся, ибо ты нас удерживаеша предо сваргой предчистой и направляеша во выри сад, коим бы мы хотеши обрести для покоя душ наша, а заблудшихся ты заставляешь опомниться, и громами гремиша, сила небесная твоя дарует плодоносить полям нашим, из-за грома и дождей, льющихся из облаков, кои идут по воле твоей. И тебе, Перуни, мы славу возглашаем в капище, во имя твое и во всех хоромах наших, и глаголем, яко благо из благ наше с тобою. Укрепляешь ты нас, и яко отец детей своих утешаешь. Да будет и с нами во все дни наши, да будем мы верны тебе, и будет славить тебя до конца времен, ибо ты вождь наш, и да будет тако во веки веков. Слава Перуну, Богу нашему! И тако славу поем тебе, и величаем тебя, Перуни, вми призывающих тебя, славен и триславен буди, милости сварги пречистой, всем внукам Божьим дажди, и покровительство душам, правь прославляющим яви, прави на всеми, во славу Сварога, урасы с тобою, едина дорога, така бысть, така еси, така буди. Славим Тарха дождь Бога, сыне Перунова, да буди он покровом и заступой от каляды до каляды, и да буди он защитой плодов на полях наша, он сочной травой дает скотине наше, и коровы наши умножаются, и умножаются зерна в житницах, и меду он не дает отвердеть, он Бог, священные веды даровавший, и ведайте, свет древней мудрости доносят до нас. Славьте сварожича, отрекающегося от зимы и текущего к лету, и ему мы славу поем на полях, по елику он отец наш, и дождь Бог во золотой ладье своей плывет, во сварге пречистой, и лодья та сияет. И зрим мы, что злато огнебогом распалено, и речем мы, слава Семарглу огнебогу. Это есть дух всякой жизни и прибежище всем тварям земным, и дух сей подвластен совести, и всякий благий муж может зреть сие, а злому Бог не дарует зрение. И будет тот словно слепый, и не будет иметь с нами счастья. И так о всякий, идущий до зла, со злом до конца и прибудет. Тако же узрим мудрость, коею дароваша нам Один Великий. Он очи свои отверз над мирами, и видел он оком одним весь мир яви. А иным смысл рун узрел он в Анаве, и вспомним мы заповеди Одина ныне. Читаются заповеди Одина. Вославим же премудрость древних предков наша, и велику мудрость предка нашего, Рамхата Трисветлого, даровавшего велику светлую мудрость заповедную, пронесенную всеми предками наша через мирный лет до дней сих, читаются заповеди Бога Рамхата. И глаголим мы общинно, якова старь, в урочный час во всех светлых хоромов родов наше и на лесных городищах, и во древних святилищах, и в капищах святых наших, а также в скитах и скуфах наших, где живет сохраненная в веках истинная древняя вера праотцев наших. Слава богам наша, слава древним и мудрым предкам наша, слава святой земле нашей, слава всем родам святой расы, така бысть, така еси, така буди. Ом. И воспримем от огня живого свет в души наши, и зажжем огонь священный по светлу память всех богов светлых и многомудрых предков родов наших, и помянем их за трапезой общей.